И Брэндон Харрис, и обе подружки Кэти говорят, что ты был категорически против их встреч. Вот почему. Почему, я не понимаю. Ничего плохого я в пареньке не усмотрел. Ну, может быть, не бог весь что, тихий такой. Но, кажется, он вполне порядочный и даже милый. Я просто не знаю, что и подумать. «Ты не знаешь, что и подумать», — усмехнулся Джимми. «Это при том, что я только что выяснил, что моя дочь, погибшая, как тебе известно, оказывается, собиралась сбежать». «Понимаю», — сказал Шон, понизив голос, в надежде, что Джимми, которого со вчерашнего дня, начиная с их первой встречи возле кинотеатра на открытом воздухе, он видел только в состоянии крайнего возбуждения, последует его примеру. «Я это просто из любопытства, старина. Чего ты так уперся, чтобы дочь твоя не зналась с ним?» Джимми тоже прислонился к стене рядом с Шоном. Он несколько раз глубоко вздохнул, медленно выпуская воздух. «Я знал его отца. Его звали простой Рэй». «Он что, был очень простодушен?» Джимми покачал головой. «В то время кругом было полно Рэев. Рэй-псих Бушек и полудурок Рэй Дориман, и Рэй-дятел. Вот к Рэю Харрису и прилипло простой Рэй, потому что все хорошие клички уже были разобраны». Он передернул плечами. «Так или иначе, парня этого я не любил. А потом он еще жену бросил, когда она была беременна этим своим немым мальчишкой, а Брэндону тогда было всего 6 лет. Вот я и подумал, знаешь, яблоко от яблони и все такое. Так и незачем ему с моей дочерью встречаться». Шон кивнул, хотя словам этим он не поверил. В тоне, каким Джимми говорил о том, как не любил этого парня, ему послышалось нечто нарочитое, а Шону на допросах приходилось слышать столько вранья, что у него выработался нюх на него, пускай даже внешнее вранье это выглядело вполне убедительным. «Вот так, значит», — сказал Шон. «И другой причины нет». «Вот так», — сказал Джимми, и, оттолкнувшись от стены, направился к двери. «По-моему, это правильная идея», — сказал Уайти, стоя с Шоном возле дома. «Постарайся больше общаться с этой семьей, и, может быть, ты выведаешь что-нибудь еще. Кстати, что ты сказал жене Бойла?» «Сказал, что она выглядит напуганной». «Она ручается за его алиби?» Шон покачал головой, сказала, что спала. «Но тебе показалось, что она чего-то боится». Шон поглядел вверх на окна, выходившие на улицу. Он сделал знак Уайти и подбородком указал, куда им пройти подальше. Уайти послушно завернул с ним за угол. «Она слышала наш разговор насчет машины. Черт!» — выругался Уайти. «Она расскажет мужу, и он слиняет». «И куда он денется?» «Он единственный сын. Мать его умерла. Близкими друзьями не обзавелся. Денег тоже не густо. Вряд ли он сможет колесить по стране, чтобы потом осесть в Уругвае». «Но позволить себе авиарейс он сможет». «Сержант», — сказал Шон, — «мы не можем ему предъявить ничего». Сделав шаг назад, Уайти внимательно вгляделся в освещенное уличным фонарем лицо Шона. «На меня покушаешься, лучший из лучших. Просто я не вижу его в качестве виновника этого преступления. Во-первых, отсутствие мотива. Его алиби шито белыми нитками, Дивайн. В его версии столько дыр и нестыковок, что, будь она лодкой, она давно была бы уже на дне. Ты сказал, что жена его была напугана. Не раздосадована, не раздражена, напугана. Ладно, она определенно что-то скрывала. Ты думаешь, что она действительно спала, когда он вернулся домой?» Шон вспомнил Дэйва в их детстве, увидел, как, плача, он влез в эту машину. Увидел маленькую темную фигурку на заднем сиденье, когда машина исчезала за поворотом. Ему хотелось разбить голову об стенку, чтобы прогнать из нее к черту эти образы. «Нет. Я думаю, она знает, когда он вернулся. А теперь, когда она подслушала наш разговор, она знает, что в тот вечер он был в последней капле. И, может быть, все подробности вечера, которые не состыковываются в ее голове, она теперь пытается соединить воедино. И эти подробности так безумно ее пугают? Может быть. Не знаю». Шон отшвырнул ногой камушек, отвалившийся от фундамента. «Но мне кажется...» «Что?» «Мне кажется, подробности эти крутятся где-то рядом друг с другом, но соединиться не могут. По-моему, чего-то не хватает. Ты вправду думаешь, что виновник тут не Бойл? Я не сбрасываю его со счетов. И я бы принял эту версию в ту же секунду, если б только мог предположить здесь мотив. Отступив назад и приподняв одну ногу, Уайти оперся пяткой о фонарь. Он смотрел на Шона с выражением, какое Шон нередко встречал на его лице, когда тот разглядывал свидетелей, в которых не был уверен. «Согласен», — сказал Уайти. «Отсутствие мотива тревожит и меня. Но не слишком, Шон, не слишком. Я думаю, что тут существует некая зацепка, и с делом этим он связан. Иначе какого черта он нам лжет?» «Ну, брось», — сказал Шон. «Это-то как раз сплошь и рядом. Нам лгут без всякой причины, лгут просто так. А репутацию квартала, где находится последняя капля, ты учитываешь? Там по ночам такое делается, и проститутки, и трансвеститы, и всякая шушера. Может, у Дэйва в машине был какой-нибудь темный тип, и он не хочет, чтобы жена знала. Может, у него есть любовница. Кто знает. Только пока что это даже отдаленно не имеет ничего общего с убийством Кэтрин Маркус. Ничего общего, кроме букета всевозможного вранья с его стороны и моего внутреннего чувства, что парень этот нечист». «Ах, твое внутреннее чувство!» — сказал Шон. «Шон!» — произнес Уайти и начал считать по пальцам, загибая их на каждый довод. «Этот парень солгал нам насчет времени ухода из бара МакДжилса. Солгал, в котором часу он вернулся домой. Он находился на парковке возле последней капли, когда жертва уходила оттуда. Он был в двух барах из тех, в которых побывала она, и он пытался это скрыть. У него сильно ушиблена и распухла кисть руки, и он лепечет бог знает какую ерунду о том, как это вышло. Он был знаком с жертвой, а убийца, как все мы согласились, жертву знал. Наконец, он идеально, до чертиков, вписывается в портрет типичного сексуального маньяка. Белый, 30 с лишним лет, плохо устроен материально, и, судя по тому, что ты мне вчера поведал, в детстве сам подвергся сексуальному насилию. Ты что, смеешься надо мной? По всем статьям парень этот уже должен быть в тюрьме. Но ты же сам сказал. Пусть он в прошлом жертвой сексуального насилия, но Кэтрин-то Маркус изнасилована не была. Ерунда получается, сержант. Да может, он обошелся без прямого насилия. Нет следов спермы. Но лил дождь не там, где было обнаружено тело. Во всех непреднамеренных убийствах на сексуальной почве следы семени — непременная, слагаемая общей картины. В 99,9% аналогичных случаев это так. Ну а в нашем случае где эти следы? Опустив голову, Уайти ладонями побарабанил по фонарю. Ты дружил с отцом жертвы и потенциальным подозреваемым, когда вы были... О, да брось ты! Детьми. Это тебя компрометирует. И не говори мне, что это не так. Это твой крупный недостаток. Мой крупный что? Шон понизил голос и опустил руки. Послушай, — сказал он, — я с тобой просто не согласен насчет портрета подозреваемого. Я же не утверждаю, что уличимы Бойла в чем-то, помимо нескольких непоследовательностей, я выступлю против и стану препятствовать аресту. Ты знаешь, что это не так. Но если ты сейчас... представишь свои улики окружному прокурору, знаешь, что он сделает? Ладони Уайти сильнее забарабанили по фонарю. Нет, правда, знаешь, что он сделает, — повторил Шон. Потянувшись, Уайти прерывисто зевнул. Он встретил взгляд Шона, устало нахмурившись. Я понял, но... Он поднял палец. Но знай же ты, доморощенный юрист, что я собираюсь отыскать палку, которой ее били, или пушку, или одежду всю в крови. Не знаю, что именно, но что-нибудь. Я отыщу. А отыскав, прищучу этого твоего дружка. Никакой он мне не дружок, — сказал Шон. Выходит, у тебя уже все решено. Тогда мне остается проявить сноровку и опередить тебя. Уайти оторвался от фонаря и приблизился к Шону. Не компрометируй себя этим, Дивайн. Потому что тогда ты и меня скомпрометируешь. И я тебя урою. Оформлю тебе перевод в какую-нибудь дыру в Беркшире, и будешь там ковыряться со снегоходом. Шон провел рукой по лицу, взъерошил волосы, пытаясь прогнать усталость. «Баллистическая экспертиза, наверное, уже вернулась», — сказал он. Уайти отступил на несколько шагов. «Да, я туда и направляюсь. Лабораторные исследования отпечатков пальцев тоже должны уже находиться в компьютере. Хочу просмотреть их. Надеюсь, нам повезет». Твой сотовый при тебе? Шон похлопал себя по карману. Ага. Я позвоню тебе попозже. И, повернувшись к Шону спиной, Уайти направился по Крессент в полицейской машине.